Анастасия Ватутина. Плач-камень. Глава первая. Немного повышен уровень кортизола в крови, что неудивительно, учитывая затяжной стресс. А в остальном вы совершенно здоровы. Врач сцепил руки в замок и, не мигая, уставился на Яну. Я бы настоятельно рекомендовал взять отпуск на работе и уехать куда-нибудь на природу. В санаторий или дом отдыха. Главное, чтобы рядом был лес, какое-нибудь озеро, свежий воздух и вкусная еда. Поверьте, через месяц спокойной, размеренной жизни силы снова к вам вернутся. Яна выдавила из себя слабую улыбку, поблагодарила врача за уделенное время и направилась к выходу из кабинета. Последние месяцы выдались непростыми. Сначала она потеряла работу, потом застукала жениха в постели с другой и, собрав все, что уместилось в один чемодан, переехала в комнату в коммунальной квартире. И если поначалу ей показалось, что удача снова ей улыбнулась, ей посчастливилось найти комнату в центре Москвы буквально даром, да еще и в доме напротив магазина эзотерических товаров 15-й Аркан, куда Яна устроилась продавцом, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, то вскоре стало ясно, что помимо своеобразных соседей, в коммунальной квартире обитает еще и самый настоящий призрак, настроенный к новой жиличке отнюдь не миролюбиво. Пройдя все стадии от отрицания до принятия, Яна смирилась с тем, что ей придется помочь душе умершей девушки Симоны обрести покой. Соседство с призраком оказалось нелегким испытанием, тем более, что дух, подпитываясь жизненной энергией Яны, с каждым днем становился все сильнее и сильнее, в то время как сама Яна угасала на глазах. В конце концов, Симона была благополучно освобождена, а недомогание Яны никуда не делось. Более того, к привычной сонливости и апатии добавились обмороки и резкая потеря веса. По ночам ее по-прежнему мучили кошмары, но вместо Симоны во сне ей теперь являлась безобразная старуха, сыплющая проклятиями и предрекающая скорую смерть. Иногда в этих кошмарах появлялся Марк, сосед Яны, который наяву помогал ей избавиться от разрушительного влияния призрака, но во сне его намерения были далеки от дружеских. Он преследовал Яну, чтобы убить. И самое страшное заключалось в том, что иногда ему это удавалось. После таких снов Яна боялась засыпать и подолгу сидела у окна в ожидании рассвета. Она была уверена, что ей просто нужно время, чтобы восстановить силы, но Лика считала иначе и заставила подругу пройти полное обследование в одной из лучших частных клиник Москвы. И вот Яна, наконец, получила подтверждение своим словам. Она совершенно здорова, просто устала и измотана. Едва она вышла из кабинета, ожидавшая в коридоре Лика тут же набросилась на подругу. «Ну, что он сказал? Это лечится? Ты только не переживай, сейчас можно вылечить все, что угодно. Мы будем участвовать во всех экспериментальных программах. Если нужно, поедем в Китай, Японию, да хоть на край света. Яна...» Лика взяла подругу за руки и, пристально глядя в глаза, произнесла. «Мы совсем справимся». Яна с трудом усадила встревоженную Лику на диванчик для посетителей и сама устроилась рядом. «Лик, я совершенно здорова. Все анализы в норме, и врач убежден, что моей жизни ничего не угрожает». «Как это?» Казалось, Лика даже расстроилась, что Яна не умирает и ей не требуется длительное и дорогостоящее лечение. «Вот так. Сказал, нужно месяц отдохнуть на природе, и мое состояние улучшится». «Ну нет!» Лика вскочила на ноги и раздраженно схватила сумочку. «Мы найдем другого врача! Этот шарлатан какой-то!» «Лик, Лик, успокойся!» Яна взяла подругу за руку и мягко вернула на место. «Мы обошли всех врачей. Я сделала миллион анализов. Ты меня даже на МРТ уговорила, и результат один. Я совершенно здорова. Так что нет смысла начинать все заново в другой клинике». «А как быть с твоими обмороками? Слабостью? Посмотри на себя в зеркало. Ты же исхудала совсем!» Врач говорит, что это все результат стресса. Я думаю, он прав. История с Симоной повлияла на меня гораздо сильнее, чем я думала. «Слушай», — Лика придвинулась ближе и зашептала Яне в ухо. «А может, нам к альтернативному специалисту обратиться? Ну, там, к шаману или ведьме? Или, знаешь, мне тут бабку одну рекомендовали». «Хватит!» Яна резко отодвинулась от подруги и строго сказала. «Никаких бабок не будет. Мне просто нужно отдохнуть в тихом и спокойном месте, подальше от призраков, экстрасенсов и прочей чепухи». «Ну ладно», — обиженно протянула Лика. «Отдых так отдых. Договаривайся с Маргаритой, а я пока подберу нам с тобой уютный и спокойный пансионат. Будем пить кислородные коктейли, ходить на массаж и принимать скипидарные ванны». «Скипидарные?» — удивилась Яна. «Полезно для укрепления иммунитета, между прочим. Аромат на любителя, но эффект потрясающий». «А Вадим тебя со мной отпустит?» С сомнением поинтересовалась Яна. В последнее время муж крайне неохотно отпускал Лику не то что одну на отдых, а даже по магазинам или в салон красоты предпочитал отвозить ее лично, несмотря на то, что был крайне занятым бизнесменом. А если не удавалось ее сопровождать, изводил постоянными телефонными звонками. Яна не была уверена, что он согласится отпустить жену на месяц с подругой в дом отдыха. Скорее всего, поедет вместе с ними, а отдыхать с супружеской парой ей вовсе не хотелось. «Да куда он денется?» — с вызовом сказала Лика. «Тем более одну я тебя никуда не отпущу. Свалишься еще где-нибудь в обморок и ищи тебя потом с собаками по всему лесу. И вообще, я, знаешь ли, тоже из-за твоих призраков переволновалась. Чувствую, нужен мне месяц-другой спокойного отдыха. Кстати, у Вадима очередная командировка намечается. Будем надеяться, что он не расстроится, что я буду дожидаться его не дома, сидя у окна, а покачиваясь в гамаке на берегу озера». Яна так и не узнала, как Лике удалось договориться с мужем, но всего два дня спустя они уже ехали по укатанной грунтовой дороге в сторону дома отдыха с интригующим названием «Плач-камень». Поначалу Яна не хотела так надолго оставлять работу. Всего несколько месяцев назад она устроилась в магазин эзотерических товаров «15-й аркан», но стоило ей только заикнуться об отпуске перед хозяйкой магазина Маргаритой, как та сама предложила девушке уехать хотя бы на несколько недель. «Яна, ваш отпуск будет очень кстати. У меня запланировано несколько консультаций конфиденциального характера, поэтому, сами понимаете, лишние глаза и уши мне ни к чему. По поводу заработной платы можете не волноваться. Ее вы получите в полном размере за целый месяц. Поэтому отдыхайте и ни о чем не волнуйтесь. Буду ждать вас счастливую и окрепшую через 4 недели. Яна задумалась, почему Маргарита вдруг решила проводить консультации в магазине. Но, памятуя о том, что у хозяйки некоторое время назад возникли какие-то проблемы личного характера, приставать с расспросами не стала. «Сказали отдыхать, значит, будет отдыхать». Яна смотрела на сплошной ковер папоротников, надежно укрывающих корни могучих деревьев, сквозь кроны которых изредка пробивалось робкое утреннее солнце. Был конец августа, но в воздухе уже отчетливо ощущалось приближение осени. Яркая зелень поблекла, птичьи трели стали более протяжными и печальными. Яна опустила стекло, и в салон ворвался аромат осеннего леса с легкой примесью дымка. Не успела она подумать, что, должно быть, скоро покажется и отель, как деревья расступились, и они выехали на широкую парковку. «Отсюда придется топать пешком», — разочарованно заключила Лика, осторожно паркуя машину на стоянке. Яна вышла из машины и огляделась. Вдали высилось 4-этажное здание отеля, напоминающее огромный стеклянный куб. Солнце отражалось от его граней, и с такого расстояния невозможно было разглядеть, что скрывается за огромными панорамными окнами. От главного здания во все стороны тянулись гравиевые дорожки, которые, если верить указателям, вели к спа-комплексу, площадкам для пикника и извивающимися змейками убегали в лес, отмечая прогулочные маршруты для отдыхающих. Где-то на территории располагались отдельные домики для любителей уединенного отдыха, но девушки рассудили, что им уединения будет вполне достаточно и в главном здании отеля, поэтому Лика забронировала для них два роскошных номера на целый месяц. На лужайке перед отелем лежал огромный, грубо обтесанный камень. По информации с сайта отеля, это и был тот самый плач-камень, который дал название гостиничному комплексу. Камень этот считался священным у древних славян и, если верить легенде, обладал магической силой, способной даровать каждому, кто коснется его поверхности, счастье в любви. Яну, как историка, эта легенда заинтересовала, и она решила узнать об этом месте побольше. Но быстрый поиск в интернете результатов не дал, поэтому она заключила, что история эта была выдумана от начала до конца, чтобы сделать только что открывшуюся гостиницу романтическим местом для празднования свадеб. Подхватив свой чемодан, Яна покатила его в сторону приветливо распахнувшихся дверей отеля. «Сервис тут, конечно, никуда не годится», — пропыхтела Лика, втаскивая свой огромный чемодан внутрь. «Здесь что, даже носильщика нет?» Лика топнула ногой, и в ту же секунду за ее спиной материализовался молодой веснушчатый парень в фирменной одежде с логотипом отеля. «Доброе утро!» Он отвесил низкий поклон и, без лишних слов, подхватив их сумки, умчался с ними в сторону лифта. «И что это такое сейчас было?» — в недоумении спросила Лика. «Ты же хотела носильщика? Вот он и появился», — улыбнулась Яна. «Ладно, не заводись. Пойдем регистрироваться». 15 минут спустя девушки уже поднимались в свои номера. «После такой дороги мне нужен сеанс часового массажа», — простонала подруга, прикладывая ключ-карту к двери своего номера. «Отличная идея. А я пока схожу на прогулку». «Одна?» — насторожилась Лика. «Нет, погоди, я с тобой». «Лик...» Яна успокаивающе положила руку подруге на плечо. «Я пройдусь по территории, осмотрюсь немного, а ты отдыхай». «Не бойся, ничего со мной не случится. Встретимся за обедом. Идет?» «Ладно». Нехотя согласилась Лика и скрылась за дверью своего номера. Яна быстро распаковала чемодан, уже дожидавшийся ее в комнате, надела удобные кроссовки и, прихватив со столика информационный буклет с картой территории отеля, поспешила на улицу. Она вышла на крыльцо в тот момент, когда на парковку заезжал фургон с логотипом агентства по организации праздников. Мимо нее, едва не сбив с ног, промчалась девушка с туго затянутыми в хвост светлыми волосами. Она давала короткие распоряжения по рации и на ходу сверялась со списком на планшете. Повинуясь ее команде, фургон мгновенно окружили несколько человек в темной униформе и принялись выгружать огромные букеты цветов. «Вечером свадьба в шатре у озера», — раздалось сзади. Яна обернулась и увидела парня-носильщика, который с интересом следил за происходящим. «С утра, как муравьи, бегают, все что-то таскают туда. А это?» Он кивнул в сторону девушки с хвостом. «Ведьма настоящая. Повара нашего уже до истерики довела. Канапе ей, видите ли, недостаточно изящные». Парень презрительно фыркнул, выражая свое отношение к организатору свадьбы и всей ее деятельности, после чего развернулся и поспешил обратно в отель. Яна же решила, что озеро сейчас слишком оживленно, поэтому направилась в противоположную сторону, к лесу. Миновав здание спа-центра, она свернула на дорожку, вьющуюся меж деревьев, и побрела не спеша, упиваясь спокойствием осеннего леса. После шумной Москвы щебет птиц и легкое похрустывание желудей под ногами казались ей музыкой. Лесной воздух дурманил, в голове была непривычная легкость, и Яна наслаждалась этим состоянием. Через некоторое время тропа начала сужаться, разросшиеся кусты дикой ежевики цеплялись за одежду и больно царапали голые предплечья. Яна начала беспокоиться, что пропустила нужный поворот и теперь оказалась далеко за территорией отеля. Она как раз дошла до развилки и подумала, что лучше будет пойти обратно, когда что-то привлекло ее внимание. Осторожно пробираясь сквозь заросли колючего кустарника, она приблизилась к старой сосне, к стволу которой была приколочена поблекшая от времени табличка. «Плач камень», – прочитала Яна и, в последний раз обернувшись на дорогу, ведущую обратно к безопасности отеля, шагнула в полумрак лесной чащи. Чем больше Яна удалялась от тропы, тем сложнее ей становилось идти. Дорогу преграждали поваленные ветром деревья и обломанные ветки, разросшиеся папоротники скрывали ямы и кочки, и пару раз она едва не подвернула ногу, чудом избежав падения. Когда Яна уже начала сомневаться в правильности своего решения пойти и посмотреть, что же это за камень такой, она вышла на поляну. Среди выжженной солнцем травы возвышался огромный черный камень. По форме он напоминал человека, преклонившего колени и сложившего руки в молитвенном жесте. Ничего подобного она раньше не видела. Она подошла ближе и уже протянула руку, чтобы прикоснуться к теплой поверхности камня, как сзади раздался голос. «Я бы не советовал его трогать». Яна вздрогнула и резко обернулась. Прислонившись к стволу дерева, полускрытый от нее в тени леса, стоял мужчина. Яна подняла руку, прикрывая глаза от яркого солнца, и незнакомец шагнул ей навстречу, чтобы она могла его разглядеть. Сердце тревожно забилось в груди, но она заставила себя дышать ровнее. В облике незнакомца не было ничего пугающего. Обычный молодой человек лет 30, светлые волосы, серые глаза, одет в ярко-зеленую футболку, джинсы и кроссовки. В городе таких тысячи, но какова вероятность встретить такого в глухом лесу, вдали от дорог и населенных пунктов? Определенно невелика. «Вы из отеля?» Наконец смогла выдавить из себя Яна. «Вроде того», — усмехнулся незнакомец. «Приехал на мероприятие». Яна мысленно прикидывала, как бы ей проскочить мимо парня и вернуться на тропу. Не то чтобы в его компании ей было страшно, просто неуютно. Да и, как говорится, береженного Бог бережет. Словно прочитав ее мысли, незнакомец сказал: «Вы не бойтесь, я не какой-нибудь маньяк из леса». И, шагнув еще ближе, протянул Яне руку и широко улыбнулся. «Максим». «Яна», — пискнула она в ответ. «И если уж на то пошло, опасность здесь представляю вовсе не я, а этот самый камень, который вы так опрометчиво решили потрогать». «Почему? Это же просто камень», — заинтересовалась Яна. «Вы знаете легенду о плач камня?» «Да, прочитала на сайте отеля. Красивая выдумка». «Так вы не поверили этим глупостям?» Яна кивнула. «А все потому, что настоящая легенда, мягко говоря, не слишком красивая и вряд ли привлечет сюда такое количество молодоженов. Хотите, расскажу ее вам?» «С удовольствием послушаю». Любопытство пересилило страх, и Яна, сделав шаг подальше от камня, выжидающе посмотрела на Максима. «Мало кто знает, но сотни лет назад на этом месте была стоянка древних языческих племен. И, разумеется, у древних язычников было свое капище. Вокруг этой поляны стояли их идолы, а в центре всегда пылал огонь. И каждый, кто приходил сюда просить богов о помощи, должен был сжечь в его пламени свою жертву. Поддерживать огонь было обязанностью молодых девушек, которые днем и ночью оберегали жертвенный огонь своих богов. Одной из этих девушек была зеленоглазая красавица Радмира. Она очень отличалась от остальных. Несмотря на свою необычайную красоту, была молчалива и застенчива, но в ее сердце пылал огонь. Она была полна любви, которую мечтала подарить тому, кто был предназначен ей богами. Однажды поклониться идолам пришел вождь племени. Радмира сразу привлекла его внимание, и он пожелал, чтобы девушка стала его наложницей. Но та сделала невероятное. Отказала вождю. Тот был в ярости, и, улучив момент, когда девушка оказалась на капище одна, попытался взять ее силой, но Радмира вырвалась и бросилась в огонь, крикнув напоследок: «Только предназначенный богами мужчина сможет прикоснуться ко мне, остальных же ждет смерть!» Языки пламени поглотили ее мгновенно, а через секунду огонь внезапно погас, и на месте кострища остался только этот камень, который все еще хранит тепло пламени, испепелившего Радмиру. Говорят, когда ее суженый коснется камня, она вновь превратится в юную девушку, такую, какой была сотни лет назад. Все остальные смельчаки же умрут мучительной смертью. На последних словах Максим понизил голос и ближе наклонился к Яне, отчего ее пробрала нервная дрожь. «Красивая легенда». Яна отстранилась, восстанавливая дистанцию. «Но вы правы, немного жутковатая. Теперь ясно, почему руководство отеля не захотело ее использовать. Такая история вряд ли привлекла бы много туристов». «Яна, вы не поняли. Это не просто история. Камень действительно проклят». «Смеетесь надо мной?» Я не вновь стала не по себе. «Это ведь легенда, не более. Камень не может убить, если только не упадет кому-нибудь на голову». В 80-е, когда здесь еще не было никакого отеля, группа студентов-историков участвовала в археологической экспедиции неподалеку. Кто-то из них узнал легенду о Радмире и поведал ее товарищам, когда все собрались вечером у костра. Как вы понимаете, советские студенты не верили ни в какие проклятия и, разгоряченные дружескими подначиваниями, решили прикоснуться к загадочному камню. Из шестерых в живых остался только один. Он не пошел к камню и пытался остановить товарищей, но те, обозвав его трусом, отправились на старое капище. Один за другим они прикоснулись к камню, который действительно на ощупь показался горячим. Вернувшись к своему лагерю, они наперебой рассказывали о том, что только темные и непросвещенные люди могут верить в такие глупости, как проклятие. Самый бойкий из них, смеясь над последними словами Радмиры, не заметил, как заступил ногой в костер. Он вспыхнул, как спичка, и сгорел заживо, умирая в страшных муках, как и предрекала Радмира. Остальные же последовали за ним в течение нескольких дней. Все, так или иначе, погибли от огня. Яна поежилась и отступила еще дальше от центра поляны. Максим, не обращая внимания на ее реакцию, продолжал. Второй известный случай произошел в 90-е, когда местные ребята облюбовали это место для своих ночных посиделок. До ближайшей деревни отсюда 20 километров по грунтовке. Но если срезать через лес, то добраться пешком можно минут за 15. Они расположились на поляне, пили, веселились, как вдруг опять всплыла древняя легенда, словно само место хотело, чтобы о трагической судьбе Радмиры узнало как можно больше людей. И снова все повторилось, как и 10 лет назад. Разгоряченные молодые люди решили поиграть с древним проклятием. «И тоже все погибли?» Максим пожал плечами. «Радмира не любит шутников». «А вы откуда это все знаете?» Не унималась Яна. «Скажем так, я собираю местный фольклор». «Вы этнограф?» «Нет, я юрист», засмеялся Максим. «Но меня заинтересовало необычное название гостиницы, и я немного порылся в интернете». «Знаете, есть целые форумы, посвященные обсуждению паранормальных мест и различным историям, с ними связанными». «Да уж, народ хлебом не корми, дай какую-нибудь чертовщину обсудить». «А вы в это не очень верите?» «Да, как сказать. Яна неопределенно пожала плечами, не желая обсуждать с малознакомым человеком свою собственную историю встречи с паранормальным. «Но я так и не поняла, откуда такое название?» «А!» – оживился Максим. «Говорят, что по ночам, особенно во время ненастья, Радмира оплакивает свою несчастную судьбу. Она рыдает и зовет своего суженого, которого ждет уже несколько веков. Если оказаться неподалеку отсюда во время грозы, то можно услышать ее печальный зов». Так и появилось это название «Плач-камень». Но местные, кто знает легенду о Радмире, стараются обходить это место стороной, так что немного найдется свидетелей этого уникального явления. «А вы ее плач слышали?» «Я? Нет, что вы!» — засмеялся Максим, но Яна уловила в его голосе нотки фальши. «Я же только что сюда приехал, забыли?» «Обо всем этом мне известно исключительно с просторов интернета». На поляне внезапно потемнело. Яна подняла голову и увидела, что солнце скрылось за невесть откуда взявшейся тучей. Поднялся ветер, и они с Максимом, не сговариваясь, двинулись в сторону дороги, ведущей к отелю. «А вы здесь одна отдыхаете?» – поинтересовался Максим, когда они, наконец, выбрались из леса. «С подругой. Мы только сегодня приехали». «Места здесь очень красивые. Тихо, спокойно. Хотя сегодняшняя ночь обещает быть шумной». «В каком смысле?» – насторожилась Яна. «Так свадьба же», – пояснил Максим. «Точно. Я видела фургон флориста на парковке. Надеюсь, дождь не испортит торжество молодым». Вдали прогремел гром, и Яна с Максимом ускорили шаг. «Что ж, спасибо за интересный рассказ и за то, что составили мне компанию», сказала девушка, когда они подошли к главному зданию отеля. «Вам спасибо за приятную прогулку», — Максим улыбнулся. «Еще увидимся». Яна помахала ему рукой и поспешила в гостиницу, где ее уже должна была ждать Лика. Обернувшись на прощание, она заметила, что Максим все еще стоит на месте и, не отрываясь, смотрит ей вслед.